Я шел по Лондону и думал, «Господи, почему я не оказался здесь лет 15-20 назад? Вот был бы восторг! Настоящий Биг Бен, настоящее Вестминстерское аббатство, Трафальгарская площадь, колонна Нельсона. Не на картинке, не в кино». Да у меня тогда от суздальских храмов дух захватывало. Любил я в юности путешествия, архитектуру, экскурсии, музеи. Все новое любил, страшно. А теперь? Ну, Лондон. Ну, не последнее по значимости место на планете Земля. Ну, многие здесь учились. Теперь вот я учусь. Или не просто учусь. Может быть, этот город перелома в судьбе? Город, где я стану другим? Или я стал другим раньше? Плавное течение этих грустных мыслей было внезапно нарушено появлением двух человек в такой непосредственной близости от меня, что их трудно было принять за случайных прохожих. Тем более, что один сказал по-английски «извините», и даже протянул в мою сторону руку, как бы пытаясь схватить за рукав. Все это я увидел боковым зрением. Уже наученный кое-чему, я, не оглядываясь, спокойно отметил, что правый чуть ближе ко мне, чем левый. И это в лишний раз свидетельствовало о встрече с профессионалами. Переулок оказался на удивление пустынный. Впереди никого? И сбоку, во всяком случае, в радиусе метров 5, тоже. Решение созрело быстро. Я не раз поражался после, как это я, не прошедший никаких спецназов и войн, а только школу спортивного самбо, да еще покушение на Степуринской дороге и операцию «Золтан», как это я дошел до такого. В первую очередь... Я сделал резкий скачок вправо, чтобы уйти от вытянутой руки нападавшего. Может быть, он и не был нападавшим, но я должен был считать его таковым. Потом, с разворота, не примериваясь, почти вслепую, ударил его мыском ботинка в колено, причем удачно. И, наконец, уже от души размахнувшись, опрокинул простым боксерским апперкотом в челюсть. Все да не все сделал я правильно. Второго упустил из вида на какую-то секунду. Парировав его первый удар, от следующего я успел лишь слегка увернуться. В общем, шею он мне не сломал. А ведь, кажется, собирался. Но тяжелый кулак, опустившийся на мою голову, лишил четкой ориентации в пространстве, и даже желтоватый туман поплыл перед глазами. В таких случаях меня учили поглубже вздохнуть и быстро найти опору, лучше всего стенку, если возможно. Стенка была недалеко, но я бы все равно не успел к ней до следующего удара этого громилы, если бы не внезапно пришедшее подкрепление. Возле нас резко затормозил черный вэн, то бишь микроавтобус по-нашему. Боковая дверца отъехала в сторону со скоростью шторки фотоаппарата. Кто-то, налетевший сзади, толкнул моего обидчика внутрь машины, и дверца с той же фантастической скоростью закрылась. Как в кино. Был человек, нет человека. В следующую секунду я уже поймал спиной спасительную стенку дома. И тупо наблюдал сквозь редеющий желтый туман, как двое теперь, уже не торопясь, подняли поверженного мною противника, распахнули на этот раз задние двери и загрузили неподвижное тело в чрево страшного, глотающего людей вэна с темными стеклами. Потом двое пошли ко мне. С чего я, собственно, решил, что это мои спасители? Охота продолжалась. Я принял боевую стойку и прохрипел, не слишком уверенный в уместности употребляемых слов. «Эй, парни, не подходите, не трогайте меня!» Они остановились. Один попытался что-то сказать по-русски. Чем, признаться, еще больше напугал меня, и тогда другой, крикнув «Кэч!» Я понял «Лови!» С расстояния метров двух бросил мне свое удостоверение. Я поймал, и опасливо поглядывая то в корочку, то на них, прочел, наконец, что это ребята из Ми-5, а значит, свои, и позволил себе расслабиться. «Боб», — представился один. «Нас послал Чембер». «Джон», — назвался другой. «Пойдемте в машину». «В эту?» — с тревогой поинтересовался я. «Нет, в другую. В этой уже места нет». «Вот так, голубчик», — задумчиво проговорил мой лондонский куратор от службы ИКС. «У нас за рубежом грибных лесов нет». Накануне, к слову, пришлось, я пересказал ему эту шутку из осеннего марафона. Ему страшно понравилось, а я остался страшно доволен собой, что сумел перевести все на английский. Чембер, в свою очередь, выучил эти фразы по-русски. Он барабанил по столу пальцами правой руки, а в левой вертел яркую упаковку с ампулами, вдоль и поперек исписанную по-арабски. Потом раздался длинный сигнал. Чембер посмотрел на пульт и сообщил мне. «Москва на проводе. Очевидно, вас». «Ясень, никуда не выходи!» — заорал в трубку Тополь безо всякого здрасти. «Ты меня понял?» «Я тебя понял, Тополь. А что все-таки случилось?» «Приеду, расскажу». «Сюда приедешь?» — удивился я. «Да, скорее всего, завтра. Собственно, главное, я тебе сказал. Не выходи никуда. У тебя хватит работы внутри. Сегодня тебе просто сказочно повезло. Обрати внимание, уже в третий раз за каких-нибудь 5 дней. Это слишком много, ясень. Нельзя так испытывать судьбу. Ты понял меня?» «Я же сказал, что понял. Зачем второй раз спрашивать?» Мне вдруг стало обидно, что он срывает на мне свое раздражение. Случай, конечно, серьезный, но разве я в чем-то виноват? «Конец связи, Тополь», — спросил я, пародируя радиопереговоры. «Пока», — буркнул он, — «до завтра». «Вот так», — повторил Чембер. «А вы говорите в Сохо съездить. Как-нибудь в другой раз в Сохо погуляем. Впрочем, если хотите, можно девочек из какого-нибудь заведения сюда вызвать». «Не хочу. Я же хотел посмотреть на знаменитое шоу, а потрахаться я могу и с местными секретаршами». «Вы так полагаете?» Улыбнулся Чембер. «Без санкций их руководства вряд ли это получится». «Да ну!» — не поверил я, ощущая чисто спортивный прилив сексуального задора. Потом вспомнил вербу, и мне сделалось стыдно. «Стоп! Кого я вспомнил? Вербу? Да нет же, белку! Точнее, вербу в роли белки. Или... белку в роли вербы. Чума. Полная чума». «Господин Малин», — вернул меня к реальности голос Чембера. «Вам интересно, кто на вас напал сегодня?» «Да-да, разумеется», — рассеянно отозвался я. «Палестинская разведка Фарах». «Ни хрена себе!» — вырвалось у меня по-русски. «Чего же им надо было?» «Убивать не хотели», — сказал Чембер. «Задание было похитить вас, вколоть вот эту дрянь и доставить пред светлые очи». «Карафату, что ли?» «Да», — сказал Чембер таким небрежным тоном, что я понял. «Для него общение с палестинским лидером является чем-то совершенно обыкновенным». «Но мне-то абсолютно не хотелось влезать еще и в эти ближневосточные разборки. Или теперь уже мой ранг был настолько высок, что я был просто обязан влезать во все на свете?» «Похоже, что так. И привыкнуть к этому было, ох, как нелегко». «Не хочу к Арафату», — сказал я Чемберу. «Лучше буду действительно сидеть здесь у вас в заперти». «Кстати, необходимость в этом отпадет дня через три, когда Горбовский привезет свои рекомендации, а мы подготовим охрану и вместе отработаем маршруты. А пока продолжайте обучение, господин Малин». «Ну, конечно, он знал, что никакой я не Малин. Для человека, так хорошо знавшего Сергея, как Чембер, решительно не годилась одна из распространяемых нами легенд, согласно которой, после неудавшегося покушения у Малина, получившего серьезную травму, стало не все в порядке с головой. Частичная амнезия, ложные памяти и тому подобное. Чемберу на первое время подготовили другую легенду. Просто не сказали, что Сергей убит. Таким образом, шла обычная подготовка двойника для оперативной работы. Дело, по понятиям старого контрразведчика, привычное и даже рутинное. Занялся он им без особого энтузиазма, но с присущей ему аккуратностью и основательностью. Потому и охрану мне выделял на прогулки, правда, не по высшему разряду, все-таки двойник. Так что теперь чувствовалось, что старина Сид озадачен. Будучи у себя в МИ-5 специалистом по Арабскому Востоку, он никак не ожидал, что его дополнительная работа на службу Базотти так внезапно и плотно пересечется с арабскими интересами.